Глава 14. Барон откашлялся. «Денис Грач!» Он сделал широкий жест в сторону кресла, как будто представлял почетного гостя на светском рауте. «Отныне занимает должность независимого аудитора диагностического центра. Официально, с контрактом, с зарплатой, со всеми полагающимися привилегиями. Щедро я не изменил позы. Но повторю свой вопрос. Какие у него задачи?» Контроль качества медицинских процедур. Мониторинг соблюдения протоколов. Анализ ошибок и недочетов в работе персонала. Составление отчетов, рекомендаций по улучшению процессов. Включая мои ошибки. Я поднял бровь. Включая все ошибки. Барон развел руками с видом человека, который говорит очевидные вещи. В этом и суть независимого аудита, Илья. Внешний наблюдатель, который не связан личными отношениями с персоналом и может дать объективную непредвзятую оценку. Стандартная практика в любом серьезном бизнесе. Мы не бизнес, мы больница. Больница, которая получает частное финансирование, мое финансирование, и я как инвестор имею право знать, эффективно ли расходуются мои средства. Грач откусил еще кусок бутерброда, прожевал долго, смакуя, сглотнул и, наконец, заговорил. Проще говоря, Разумовский. Его голос был сытым и довольным, как у кота после миски сливок. Я буду следить за каждым твоим шагом, за каждым решением, которое ты принимаешь, за каждым назначением, которое ты делаешь, за каждой операцией, за каждым диагнозом, за каждым словом, которое ты говоришь пациентам. Он отряхнул пальцы, крошки снова полетели на ковер и откинулся в кресле. И вот когда ты облажаешься, а ты облажаешься, Разумовский, все садятся в лужу рано или поздно. Я буду рядом, с подробным, документально подтвержденным отчетом для барона, если потребуется, до столичной гильдии. Он ухмыльнулся той самой кривой ухмылкой, которая делала его изможденное лицо еще более неприятным. «Будет...» — он сделал паузу, словно подбирая слово. «Весело. Очень весело». Я молча смотрел на него. «Двуногий!» — голос Фырка был ленивым и почти сонным. «Этот тип меня утомляет. Столько пафоса, театра. Слушай, может, я пойду взремну, а?» «Подожди, мне нужна твоя оценка. Было интересно, думаем ли мы в правильном направлении. Обычно наши умозаключения сходились». «Оценка чего? Его психических отклонений? Или способности уничтожать дорогие ковры?» «Его мотивации. Почему барон это делает?» «А, Эд...» — Фырк зевнул. «Ну, это ж очевидно. Барон не идиот. Он видит, что Грач — талант, таких мало. И он видит, что Грач неуправляем. И он делает то, что делает любой умный хозяин с бешеной собакой, которую жалко усыплять. Надевает на нее намордник и сажает на цепь. Независимый аудитор — это и есть цепь. Грач думает, что получил власть, а на самом деле его просто заперли в клетке. Красивой, позолоченной клетке с надписью «Эксперт» на дверце». Я почувствовал, как уголок губ дернулся в непрошенной улыбке. Фырк, как всегда, был прав. Барон фон Штальберг не стал держать врага в собственном тылу просто так. Не стал бы давать оружие человеку, который может использовать его против общего дела. Он слишком расчетлив для этого, слишком прагматичен. Значит, это не оружие, а поводок. Независимый аудитор. Красивое название, солидное, звучит почти как советник или консультант. Должность, которая удовлетворяет эго Грача, дает ему ощущение власти и значимости, но при этом не дает никаких реальных полномочий и возможности вмешиваться в работу. Приказывать он точно не сможет. Он будет просто сидеть и писать отчеты, и никто не обязан их читать. Он будет искать ошибки, и никто не обязан их исправлять. Он будет, так сказать, дышать в затылок. Но это только раздражает, но не убивает. Умно. Очень умно. Цель этого пока, конечно же, не ясна, но я думаю, что чуть позднее я спрошу о ней у него. А пока пусть поиграется. «Понятно», — сказал я вслух. Грач нахмурился. Это была явно не та реакция, которую он ожидал. Он ждал криков, угроз, хлопанья дверьми, ультиматумов в стиле «или он, или я», драмы. А тут просто сказал «понятно». «Понятно?» — переспросил он, подавшись вперед. «И все, просто понятно». «А что ж еще-то?» Я оттолкнулся от косяка и сделал несколько шагов к центру комнаты, не к грачу, мимо него. Как будто его кресло было пустым. Твое мнение меня не интересует, грач. Ни как диагноста, ни как человека, ни как сына моего наставника. Если барону нравится тратить деньги на твои отчеты, то пожалуйста. Это его деньги, это его право. Я не собираюсь обсуждать с ним кадровую политику. Я повернулся к Штальберлу. Сколько вы ему платите? Барон моргнул. Вопрос застал его врасплох. Это конфиденциальная информация. Ну, примерно. Ну, стандартная ставка для консультанта такого уровня. То есть раза в три больше, чем мы платим ординаторам. Ну, хорошо, это ваши деньги, барон. Тратьте их как хотите. Я снова повернулся к двери. Только не путайся под ногами, грач. Место аудитора в архиве с бумажками, а не в операционной. Хочешь читать отчеты — читай. Хочешь писать докладные — пиши. Но вот в палаты только с моего разрешения. Ты не можешь мне запретить! Грач вскочил с кресла. Я подчиняюсь барону, не тебе. Мой контракт... Твой контракт не дает тебе права вмешиваться в лечебный процесс. Я обернулся через плечо. Грач открыл рот и тут же его захлопнул. Он не подумал об этом. Он слишком увлекся своей маленькой местью, своим театром с бутербродами и угрозами, но абсолютно не подумал об юридических деталях. Поэтому сиди в кабинете, я открыл дверь, и читай отчеты, пиши докладные, ищи ошибки в документации, но в палаты только с моего личного письменного разрешения. И только в сопровождении кого-то из персонала. И это не обсуждается. Я вышел в коридор. Барон догнал меня через несколько шагов. Придержал за локоть, мягко, почти незаметно. «Илья, на минуту». Я остановился. «Мы в одной лодке». Его голос был тихим, почти шепотом. «Ты это понимаешь, правда? Мы оба хотим одного и того же. Успеха центра. Хороших результатов и репутации». «Да, понимаю». «Тогда доверься рулевому». Он чуть улыбнулся. «Шторм уляжется. Команда останется, а этот...» Он бросил быстрый взгляд в сторону кабинета, где остался грач. «Этот пригодится. Поверь мне, я знаю, что делаю». Я посмотрел ему в глаза. Умные, с морщинками в уголках, глаза человека, который много повидал и многому научился. «Я понял вас, барон. Вы его дрессируете». Штальберг не ответил. Только дернул уголком губ. То ли улыбка, то ли нервный тик. «Ладно», — я кивнул, — «я подыграю. Пускай сидит в своем кабинете, пусть пишет свои отчеты. Но если он укусит, если он хоть раз навредит пациенту или помешает работе...» «Илья, ты будешь в своем праве», — барон кивнул. «Полностью. И я не стану возражать». Я развернулся и пошел по коридору. «Двуногий!» — голос Фырка был очень задумчивым. «Ты вообще понял, что только что сейчас произошло?» «Понял. Барон дал мне карт-бланш. Если грач облажается, я могу сделать с ним все, что угодно, и барон даже не попробует встать на его защиту». А дом встретил меня запахом еды и теплым светом. «После больницы...» С ее стерильными коридорами, холодным светом ламп и постоянным напряжением квартира оказалась совершенно другим миром. Миром, где можно снять халат, расстегнуть ворот рубашки, сбросить туфли у порога и просто дышать. Я стоял в прихожей, прислонившись спиной к закрытой двери, и слушал. Вероника была на кухне. Я слышал, как она что-то напевает себе под нос, тихо, почти неслышно. Какую-то мелодию, без слов, легкую и грустную одновременно. Я слышал позвякивание посуды, шипение чего-то на сковородке, стук ножа о разделочную доску. Домашние звуки, простые и обычные. Звуки, ради которых стоило возвращаться. Я скинул пиджак, повесил на крючок, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и только потом пошел на кухню. Вероника обернулась, услышав мои шаги, улыбнулась той самой улыбкой, которая каждый раз делала со мной что-то странное. Что-то, чему я до сих пор не нашел медицинского объяснения. «Ты поздно», — она не спрашивала, а констатировала. Турнир. Я подошел к ней сзади и обнял за талию. Уткнулся носом в ее волосы. Они пахли чем-то цветочным, теплым и домашним. День был насыщенным. «Насыщенным?» — она хмыкнула. «Это одно слово для этого. Я слышала другие». «Какие?» «Катастрофическим, скандальным, эпическим провалом». Она повернулась в моих руках и посмотрела мне в лицо. «Про актера с эпилепсией все говорят? Про то, как ты предсказал, что пациент Лескова потеряет сознание и угадал с точностью до минуты? Про загадочного участника в капюшоне, который исчез, а потом появился и спас человека?» «Больничные сплетни расползаются и работают быстрее телеграфа». «Это называется сарафанное радио, милый. И оно работает со скоростью света». Она протянула руку и провела пальцами по моей щеке. «Ты устал, я вижу». «Ну что ж, есть и такое». «Тогда садись. Ужин почти готов. Я сделала твою любимую рыбу с овощами и открыла бутылку того белого, которое ты хвалил». Мы ели в полумолчании первые несколько минут. Я был слишком голоден, чтобы разговаривать, и слишком вымотан, чтобы поддерживать беседу. Она понимала это и не лезла с вопросами, не пытаясь заполнить тишину пустой болтовней. И это было одним из тех многих качеств, за которые я ее любил. Умение молчать, когда нужно молчать, умение просто быть рядом, не требуя ничего взамен. Рыба была отличная, вино холодным и свежим, свечи на столе отбрасывали теплые тени, за окном темнел вечерний муром, мерцали огни соседних домов. Вечер, о котором мечтаешь после особенно тяжелых дней. Но я видел, что Вероника все-таки нервничает. Когда первый голод был утолен, я откинулся на спинку стула с бокалом вина в руке. И она заговорила. «Я сегодня была у отца». «Я слежу за ним». «Я знаю, но...» Она замолчала, снова закрутила бокал в пальцах. «Но...» Вероника подняла на меня глаза. В них было что-то, чего я не привык видеть. Страх, тревога. «Там был шпак». Я поставил бокал на стол медленно и осторожно. «Шпак?» «Да, он приехал провести повторное обследование. Говорит, это стандартная процедура. Это проверка на остаточные следы ментального воздействия. Контроль динамики восстановления». «И что же он нашел?» Вероника сглотнула. Ее руки, лежавшие на столе рядом с тарелкой, чуть дрожали. «Он, понимаешь, он был странным, Илья. Не таким, как обычно. Дерганым, злым, ходил по палате кругами и бормотал себе что-то под нос. Переспрашивал одно и то же по нескольку раз». Вероника поставила бокал и обхватила себе руками, как будто ей стало холодно. «Он сказал, что у него есть подозрение, что паразит... был подсажен... намеренно». Я замер с бокалом на полпути к рту. «Подозрения? И на чем же основаны они?» «Какие-то косвенные признаки. Он подробно не объяснял, но ты же знаешь шпака. Говорит загадками и смотрит так, будто читает твои мысли». Она осеклась. «Ну, он и читает, наверное, но суть в том, что он с кем-то консультировался. С коллегами из столицы, кажется. И показывал им результаты сканирования». «И что?» Я поставил бокал на стол. «Они что-то нашли?» Вероника покачала головой. «Нет, по крайней мере, он сказал, что нет. Что это только подозрение, только гипотеза. Но он, да, ничего не нашел». Она замолчала. Она смотрела на свои руки и на пальцы, которые нервно теребили край салфетки. «Но он был так уверен, Илья, так одержим этой идеей, как будто уже знает правду, просто не может ее доказать». Тишина. Где-то за окном проехала машина, свет фар скользнул по потолку и исчез. «Илья...» — ее голос дрогнул. «Мне страшно». Три слова, простые, тихие. А у меня от них все сжалось внутри, больно и остро. Я встал, обошел стол, опустился рядом с ее стулом, взял ее за руки, холодные. Ледяные пальцы, несмотря на теплый вечер. «Шпак, параноик», — сказал я мягко. «Ты прекрасно знаешь менталистов. Профессиональная деформация. когда всю жизнь копаешься в чужих мозгах, начинаешь видеть тени там, где их нет. Заговоры за каждым углом, враги под каждой кроватью. Но если он прав? Но он же сам сказал, что ничего не нашел. А подозрение — это не доказательство. Гипотеза — это не факт. Я потянул ее к себе, и она подалась легко, безвольно, как человек, который устал бояться в одиночку. Прижалась ко мне, уткнулась лицом в мою грудь. Я обнял ее, положил подбородок на макушку. «Все будет хорошо», — сказал я тихо. «Мы в безопасности, здесь, в этом доме, рядом друг с другом». Она не ответила, она просто дышала медленно и глубоко. Я чувствовал, как постепенно расслабляются ее плечи, как уходит напряжение из ее тела, как она позволяет себе поверить мне. А в голове крутилась совсем другая мысль. Нет. Может быть, Шпак и не параноик. Он странный, да, дерганный, подозрительный, видящий заговоры там, где их нет, но он не дурак, далеко не дурак. Он не стал бы консультироваться с коллегами из столицы, если бы не увидел что-то реальное. Тратить время и репутацию на пустые догадки — это не в его стиле. Косвенные признаки, что это значит? Следы внешнего воздействия, особенности внедрения паразита, что-то в ментальном отпечатке, что указывает на искусственное происхождение. Надо будет поговорить с ним, серьезно, с глазу на глаз. Вытрясти из него все, что он знает и о чем только догадывается. Если кто-то целился в мою семью, я должен знать, кто и, главное, зачем. Дуэногей. Голос Фырка был тихим, осторожным. Ты ведь не веришь в то, что говоришь ей. Фырк, не сейчас. Я понимаю. Но будь осторожен, пожалуйста. Страх за близких — плохой советчик. Следующее утро выдалось холодным и ясным. Небо над Муромом было чистым. Солнце светило ярко, но не грело. Его лучи были холодными, отстраненными, как улыбка вежливого незнакомца. Главный зал конференц-центра диагностического центра был заполнен до отказа. 30 участников турнира сидели в первых рядах. Напряженные, собранные, готовые услышать свою судьбу. Кто-то нервничал, постоянно поправлял воротник или галстук. Кто-то сидел неподвижно с каменным выражением лица, пряча эмоции под маской безразличия. Кто-то шепотом переговаривался с соседом, пытаясь угадать результаты. За ними располагались журналисты, их было меньше, чем вчера. Охрана пропустила только аккредитованных. Но и тех хватало. Камеры поблескивали объективами, диктофоны были наготове, блокноты раскрыты. Кобрук сидела в первом ряду справа, рядом с бароном. Шаповалова не было. После вчерашнего ему требовалось время. Грач сидел в заднем ряду, отдельно ото всех. Без капюшона, впервые за все время турнира. В руках блокнот и ручка, нога закинута на ногу, вид довольный, оценивающий, как у критика, пришедшего на премьеру пьесы, которую он заранее решил разгромить. Аудитор на рабочем месте. Я игнорировал его существование. Смотрел на зал сквозь него, мимо него, как будто его кресло было абсолютно пусто. «Доброе утро!» — мой голос разнесся по залу, твердый, спокойный. «Надеюсь, все успели отдохнуть. Итак, дорогие господа и дамы, вчерашний день был показательным». Пауза. Я обвел взглядом участников. 30 пар глаз смотрели на меня. С надеждой, со страхом, с ожиданием. Хочу сказать, что он показал многое. Показал, кто из вас умеет думать под давлением, кто сохраняет голову в критической ситуации, кто способен слушать пациента, а не только аппаратуру. Еще одна пауза. И он показал. Несколько человек поюжились. Рогожин, сидевший во втором ряду, смотрел в пол, старательно избегая моего взгляда. Лесков, третий ряд, крайнее место, сохранял невозмутимое выражение лица, но я заметил, как дернулся уголок его губ. «Медицина — это командный спорт», — продолжил я, — «не индивидуальный, не соревнование эго. Здесь нет места одиночкам. которые думают только о своей славе, только о своих достижениях, только о своей карьере. Я сделал шаг из-за трибуны ближе к краю сцены, ближе к залу. Одиночки в медицине умирают первыми и забирают с собою пациентов. Тишина в зале стала физически ощутимой. Я вернулся к трибуне, взял лист со стола. По результатам первых двух этапов в финал выходят 10 человек. Я назову их имена. Зал притих окончательно. Слышалось только дыхание. 30 человек дышали в унисон, неглубоко, осторожно, боясь пропустить свое имя. Итак, Семен Величко. Семен вздрогнул, как от удара током. Его глаза расширились, рот приоткрылся. Классическое выражение человека, который не может поверить в услышанное. А потом до него дошло. И он расплылся в улыбке. Он заслужил, черт возьми, он заслужил эту улыбку. После вчерашнего триумфа с ревматоидным артритом, после того, как он не побоялся спорить с Рогожиным, после того, как доказал, что провинциальный ординатор может быть гораздо лучше столичного сноба, он заслужил. «Захар Коровин!» Старик в первом ряду хмыкнул. Коротко, почти неслышно, кивнул сам себе, как будто не сомневался ни секунды. Наверное, так и было. Коровин, он как раз из тех людей, которые точно знают себе цену и никогда ее не занижают. Александра Зиновьева. Она приняла новость с достоинством. Легкий кивок, едва заметная улыбка, сдержанный выдох. Женщина, которая привыкла побеждать. Для нее попадание в финал не награда, а ожидаемый результат. Елена Ордынская. Ордынская выдохнула громко, с облегчением. После вчерашнего инцидента в палате, после того, как актер рухнул в судорогах прямо у нее на глазах, она наверняка думала, что ее шансы уничтожены, что ее запомнят как участницу, при которой случилось ЧП. Но я запомнил совершенно другое. Я запомнил, как она держала голову пациента во время судорог, не давая ему удариться, как выполняла команды врача. В медицине иногда правильнее всего верно определить, кого важнее слушать в данный момент. Глеб Тарасов. Военная выправка, каменное лицо. Только глаза блеснули. На секунду, не больше. А потом маска вернулась на место. Военные умеют прятать эмоции лучше всех. Еще 5 имен, 5 финалистов, которые доказали свою компетентность. Каждый по-своему, каждый со своими сильными и слабыми сторонами, но все достойны места в финале. Зал зашумел. Участники переглядывались, пересчитывали на пальцах в уме по губам. 10 человек, 10 финалистов. Но оставался еще один. Лесков сидел с прямой спиной, скрестив руки на груди. На его лице было выражение спокойной уверенности, той самой, которую дают связи, деньги и власть. Он знал, что пройдет. Он был абсолютно уверен в своей неприкосновенности. Дядя в министерстве, звонок с угрозами, намеки на неприятности. Все то, на что он опирался всю свою карьеру, все свои 30 с лишним лет жизни. Я сделал паузу. Долгую, театральную. Медленно поднял взгляд от листа и посмотрел прямо на него. «И у нас есть еще один, 11-й финалист». Шепот прокатился по залу волной, как круги по воде отброшенного камня. «Мастер Павел Лесков». Лесков чуть приподнял подбородок. Победная улыбка начала появляться на его губах. Самодовольная, торжествующая. Улыбка человека, который победил систему. «К сожалению, я сделал акцент на этом слове, и улыбка застыла. Я не могу его исключить. Несмотря на...» Пауза. «На спорные результаты вчерашнего этапа». Улыбка медленно сползла с его лица. «У мастера Лескова есть особые обстоятельства», — продолжил я ровным голосом, без тени эмоций. очень влиятельные обстоятельства. Тишина в зале стала оглушительной, никто не дышал. Поэтому он проходит дальше вне конкурса, не по результатам, а по протекции. Взрыв! Шепот превратился в гул. Журналисты строчили в блокнотах так быстро, что ручки, казалось, дымили. Камеры жужжали, снимая все. Мое лицо, лицо Лескова, реакцию зала. Лесков сидел неподвижно. Его лицо покрывалось красными пятнами. На щеках, на шее, на лбу. Он прошел в финал. Но какой ценой? Ценой любого шанса когда-либо стать своим в профессиональном сообществе. Он будет в финале, но все будут знать, что он там незаслуженно. Я поднял руку, и зал постепенно притих. Ну, а теперь о финальном задании. «Теперь забудьте про пары», — сказал я, когда в зале наконец установилась относительная тишина. «И забудьте про соревнования друг с другом». 11 финалистов смотрели на меня со смесью настороженности и любопытства. Они абсолютно не понимали, к чему я веду. Турнир ведь это соревнование. А соревнование предполагает победителя. Как можно забыть про соревнование? Финальный этап — это не гонка, не забег, в котором побеждает самый быстрый. Я сделал шаг вперед к краю сцены. Сегодня вы одна команда, один консилиум. 11 врачей разных специальностей, разных школ, опыта, работающих над одной задачей. Зиновьева нахмурилась, Коровин хмыкнул. Тарасов сохранил каменное лицо, но я видел, как чуть сузились его глаза. Он просчитывал варианты. «Итак, в палате номер один...» Я кивнул в сторону коридора, ведущего к стационару. «Лежит пациент. Реальный, не актер. Человек, который страдает от болезни, которую никто не может определить. Пауза. От него отказались три клиники. Две столичные, включая Императорский медицинский центр, и одна губернская. Лучшие специалисты империи потратили месяцы на обследование. Они провели сотни анализов и десятки консультаций и не смогли поставить диагноз». Шепот прокатился по залу. «Случаи, от которых отказывается Императорский центр, — это редкость. Это либо абсолютно безнадежные пациенты, либо что-то действительно необычное. «Дамы и господа, у вас есть доступ ко всем ресурсам нашего центра», — продолжил я. «Лаборатория, любые анализы, любые исследования, МРТ, УЗИ, КТ — все оборудование в вашем распоряжении. Консультации специалистов, любых, кого только сочтете нужным привлечь». Я обвел их взглядом. «Но самый главный ресурс — это ваши мозги, опыт и знания. И ваше умение работать вместе». Еще одна пауза. «Вы должны поставить диагноз. Все вместе, как команда. Не как 11 соперников, а как 11 союзников. Если справитесь, победит лучший из вас, тот, кто внесет наибольший вклад в общий успех». Зал загудел. «Мастер Разумовский!» Зиновьева подняла руку. «Позвольте вопрос». «Да-да». «А как будет оцениваться индивидуальный вклад каждого участника? Если мы работаем командой, если диагноз ставится коллективно, как определить, кто заслуживает победы больше других?» «Очень хороший вопрос. Умный. Именно такой, какой я ожидал от нее. Члены жюри будут наблюдать за вашей работой». Я кивнул в сторону первого ряда, где сидели Кобрук и Барон. «А критерии я оставлю при себе. Вы все проявили себя с положительной стороны, так что продолжайте в том же духе». Зиновьева кивнула, но явно была не удовлетворена ответом. Коровин хмыкнул. Одобрительно, скептически. Вот это я не мог сказать. «Еще вопросы?» Пауза. Больше вопросов не было. «Итак, палата номер один». Я подвел итог. «У вас есть время до заката. Все ресурсы центра в вашем распоряжении. Работайте и удачи!» 11 человек поднялись и направились к выходу. Остальные начали понуро разбредаться. Они теперь могли присоединиться к зрителям. Я спустился со сцены, собираясь идти в мониторную, наблюдать за работой финалистов через камеры. В голове уже у меня складывался план расположить кресло так, чтобы видеть все экраны одновременно, попросить Кобрук делать заметки, самому следить за динамикой группы. И остановился. Из бокового прохода, из тени, которую отбрасывала тяжелая бархатная кулиса, вышел магистр Журавлев. Он выглядел странно, возбужденным, почти лихорадочным. Его обычно бледное, кислое лицо было розовым, и глаза блестели. В руках он держал свернутую газету. «Мастер Разумовской!» Он подошел ко мне быстрым шагом. Он почти бежал. «Есть минута. Буквально. Одна минута. Это важно». «Что на сей раз?» — нахмурившись, спросил я. Он просто протянул мне газету. «Имперский вестник. Свежий выпуск. Первое утреннее издание». Бумага еще хрустела. Типографская краска еще пахла резко, химически. Заголовок на первой полосе был жирным, кричащим. Таким, что бросался в глаза с расстояния в несколько шагов. Таким, что заставлял прохожих останавливаться у газетных киосков. Скандал в Минздраве. Родственные связи против гильдейской этики. Под заголовком фотография. Лесков-младший, снятый вчера в коридоре больницы. Лицо напряженное, глаза злые. Ракурс неудачный. И освещение такое же. Но идеальный снимок для скандальной статьи. Я развернул газету и пробежал глазами текст. Цитаты. Мои цитаты с прошлого этапа. Пациент — не шахматная фигура. Мне плевать на ваши связи. Медицина — не место для кумовства. Все, что я говорил, все, что журналисты записывали на свои диктофоны. Описание провала Лескова в палате, подробное и с деталями. Как он улыбался и держал пациента за руку, пока тот задыхался. Как я предсказал потерю сознания за 3 минуты. Как пациент действительно упал, а Лесков метался по палате, не зная, что делать. И намеки, намеки, намеки, много намеков. На коррупцию, на кумовство, на гнилую систему, которая продвигает бездарей по протекции и душит талантливых специалистов. Ох-ох-ох-ох-ох, рыжая журналистка. Да-да, та самая, с лисим личиком и острыми глазками. Она сделала свою работу. И сделала, надо отметить, хорошо.